Слушайте меня внимательно, чтобы не было недоразумений, несогласованных действий, проколов, стыда, позора. Взрывчатка, не взрывчатка, вы переходите в наступление. Это железное правило. И в ситуации с гранатометами, и в ситуации с ракетами, и в ситуации нападения пришельцев с Марса. Вы отвечаете на атаку атакой. Атака – это святое. Непосредственный контакт с неприятелем – наша Библия, ясно? Вы должны быть в постоянной готовности. Учтите, что группа быстрого реагирования будет занята именно непосредственным контактом с главными силами неприятеля или оказанием помощи пострадавшим. При этом другая шайка террористов может попытаться сконцентрировать огонь на задней машине, а в ней 20 воинов, стиснутых как селедки. Не повернуться, ничего не видно, невозможно открыть ответный огонь. Поэтому наблюдающий за ракетами должен внимательно следить за происходящим. Это все о возможных тяжелых ситуациях и действиях бойцов. С этой минуты все в касках, магазины внутри. В дороге не спать. Все, что я сказал, сводится к следующему. Если что-то случится, пострадавших должно быть как можно меньше. Нечего скрывать, никто не может гарантировать, что колонне не будет причинен ущерб. Но если вы будете действовать с головой, он будет минимальным. Водители, ехать медленно, дороги скользкие. Проехав первые 5 километров, погасить все фары и прочие огни. Пользоваться личными приборами ночного видения. Соблюдать максимальную дистанцию между машинами, но не терять впереди идущую из виду. Если кто забыл оставить мобильник дома, пусть немедленно отсоединит батарейку. Через 15 минут все на местах, готовы к отправке. В добрый час. Тишина. Крики прекратились. Действие развивается дальше, словно кто-то приглушил звук. Движения автоматичны, ничего лишнего. Каждый ушел в себя. Бойцы переваривают услышанное от комбата. Им не по себе. По глазам вижу, что они прокручивают ситуации, примеряют к себе предписанные действия. Сколько разных, порой не до конца ясных приказов им теперь нужно держать в голове. Есть еще время потренироваться. Взрывчатка, обстрел, снаряды. Лихо вскакиваем на грузовик, лихо спрыгиваем на землю. У комбата сердце радуется. Еще несколько минут, и все внутри, в кузове. Упаковались, ждут. В таких грузовиках в мирное время возят яйца или кур на забой, а теперь водрузили на него здоровенный сейф, в нем солдаты, и он держит курс на поле боя. После этого еще могут быть долгие часы ожидания. Стоит кому-либо из наблюдателей в Тайбе, Марджаюне или на форпосте Длат зафиксировать подозрительное движение на трассах и стоп, замрите на месте. Вздумалось какому-нибудь кабану проковылять в сторону дороги, и это попало в зону обзора часового, не отрывающегося от бинокля на бафоре, и, пожалуйста, задержка еще минимум на полчаса. И так мы можем ждать сутки, если, скажем, на нашу голову обрушится сообщение о подозрительных объектах, смахивающих на большое взрывное устройство, или о каких-либо технических неполадках с электронными средствами ведения боя, прикрепленными к нашей колонне. Приказ задержать колонну может поступить в самый последний момент, когда грузовики стоят уже на самой границе. Рисковать никто не будет. Солдат определят в гостиницу «Ацафон» в Кирье, так мы сокращенно называем Кирьят-Шмону, и они проведут там ночь на удобных постелях. У прилива бесшабашной радости, которую испытываем мы, когда это случается, и мы берем приступом гостиницу, есть и обратная сторона. Трудно передать, какая тоска охватывает бойцов на бафоре, когда они ждут колонну, чтобы спуститься с горы, и вдруг узнают, что выезд отменен. В 22:45 той ночью мы были у ворот номер 93 на границе, и все вроде бы шло нормально. Офицер разведки собрал командиров и ознакомил их со сводкой на данный момент. Сегодня ночью не замечено ничего из ряда вон выходящего. Правда, предупреждение 012 о намерении Хизбаллы атаковать в ближайшее время колонну на дороге Никерс остается в силе. Ждем окончательного согласования, и можно будет трогаться в путь. Последние минуты. засов на воротах открывается. Я в первый раз удостоился въехать в Ливан в качестве командира в головном сафари рядом с водителем и обозревать дорогу из кабины, а не сквозь узкие специальные прорези на бортах кузова. Прибор ночного видения окрашивает все вокруг в резкие зеленые и черные тона.